Демид. Я протянул ему руку в браслете. Он с некоторым сомнением посмотрел на нее, а потом пожал своей закольцованной рукой. «За что сел?» — спросил он. «Менты подставили». «Я так и думал». «А ты?» «Город чистил железной метлой». «Да пару прутьев сломал, а черно...» «Скин?» «Ага». «Наших по камерам раскидали. Но блатные нас не трогают. Уважают, наверное. А тебе трудно будет. Они на тебя зуб завели. А мне вот-вот на зону. 7 лет париться за непредумышленное. Я тебе свою заточку оставлю. Для себя ныкал. Да здесь от холода сдохнуть можно. А потом, стоя, только кони спят. Ничего, не в первый раз. А ты, если правильно жизнь понял, то и не в последний. Его бесшабашная разбойничья удаль передалась и мне. «Наци, а тебя-то как зовут?» — спросил я. «Зови по прозвищу. Верес. Северная трава такая, вечно зеленая. Так, может, ягель?» «Сам ты ягель. Ты мне жидовскую кликуху не клей. Меня мамка Ильей назвала. Так я на Всеслава переписался. 8 у гапонов пересменка, немного осталось. А почему на Всеслава так захотелось?» Мы встали спинами, прислонившись друг к другу. Носками уперлись в стены, согрелись. И, кажется, даже задремали. Но под утро ледяной холод пролез под одежду и нас начало колотить. Когда-то я был сведущ в русской истории и даже сумел припомнить предание. Князь Всеслав родился от волхвования и оттого был на кровь лют и немилостив. «Откуда ты такой взялся, наци? Где тебя замесили?» «Ты правильно заметил. В человеке все решает изначальная природа, кровь. Так и быть, расскажу, пока время есть. Бабка моя еще лет 16 попала в оккупацию, и ее взломал какой-то эсэсовец. А потом он уже к ней по-доброму ходил, семью ее подкармливал. Короче, любовь-морковь. А она еще с соседями делилась. Голод же. Немцев выгнали, а она с пузом осталась. После войны проходу ей не стало от тех же соседей, что немецкий зальц за обе щеки хавали. Еще бы! Эсэсовская подстилка, да еще с нахаленком, папкой моим. Отец мой был белым, синеглазым. Бабка говорила, крупным был, как кукушонок. От позора бабка аж в Казахстан сбежала и там с перепугу вышла замуж то ли за казаха, то ли за татарина, и за 5 лет нарожала целый выводок, чтобы, так сказать, вину искупить. Дядья и тетки мои все по юртам сидят, кумыс дуют. В человеке все решает кровь. А отец-то по паспорту стал Жуймудинов. Это с такой-то наружностью. Я-то поздно у них получился. Потом отец погиб. Ну чего загрустил? Давай прыгать, а то окочуримся. Новый день начался для нас с бряцания замка. Дежурный наряда снял с нас баранки и отвел обратно в камеру, где без нас случился внеплановый обыск. Во время шмона у чехов изъяли дурь, у блатных водку и стосы и еще десятки необходимых для тюремной жизни предметов. Теперь все были злы на нас. Около полудня Вересу передали посылку. Его вольные друзья и подруги знали толк в тюремной жизни. И Верес щедро поделился гревом с блатными. И, чтобы немного задобрить хозяина камеры, отстегнул сигарет и продуктов на воровское благо. Через неделю Вереса Всеслава забрали на этап. «Жуймудинов, на выход!» «Держись, брат. Может, еще и свидимся».